и становится ремесленнику-помощником, ежемесячное пособие, которое платит мастеру благотворительное общество, уменьшается. Ведь мальчик уже помогает ремесленнику зарабатывать. Когда через 3-4 года ученье кончается, мальчик может уже сам брать работу на частного заказчика или на магазины. Он уже, как говорится, становится на собственные ноги. Мама, как и другие члены этого благотворительного общества, посещает время от времени несколько своих подопечных, чтобы посмотреть, учат ли их или только загружают по хозяйству, не бьет ли их мастер, кормят ли мальчиков досыта и так далее. Реже, но все-таки бывают среди этих детей не только мальчики, но и девочки. Их отдают в ученье к портнихам, золотошвейкам, цветочницам, изготовляющим искусственные цветы для дамских шляп и бальных платьев. Сейчас мы с мамой идем обследовать, как живет и чему учится мальчик Даня, отданный в ученье к портному Ионелю. Ионель – не очень выдающийся мужской портной. К нам его зовут главным образом, чтобы он сделал починку или перелицовку, взял папин костюм в утюжку. Словом, Ионель – то, что называется «портач», то есть не настоящий мастер своего дела, а, как говорит папа, ковырялка. У нас дома Ионель на ножах с Юзефой. Юзефа имеет свои правила, от которых отступает только в случае прямого приказания самого папы. С мамой Юзефа в таких случаях считается меньше и не слишком слушается ее. С Ионелем Юзефа ссорится из-за того, что с ее точки зрения он человек настолько незначительный, что должен выходить к нам не с парадного хода, а с черного. Ионель же боится ходить по черному ходу, как он говорит, «через того коричневого пёса», то есть из-за очень злой собаки наших соседей. Ионель объясняет Юзефе, «этот пёс, чтоб ему околеть, он какой-то сумасшедший! Он хватает меня за ноги, как будто я жареная курица! Укусит, черт с ним, пусть подавится моим мясом! Но ведь он может порвать мои штаны!» В общем, после вмешательства папы все пришло в порядок, и Ионель ходит не через злого пёса, а по парадной лестнице. Мы идем с мамой из улочки в улочку. Улочки узенькие, как ниточки. Непонятно, как могут проехать по ним телега или извозчичьи дрожки. Домишки убогие, как размокшие в лужах коробочки из-под лекарств. «Мама, почему ты отдала этого Даню в ученье к Ионелю? Ионель такой крикун, такой грубиян, я его боюсь». «Он крикун», — соглашается мама, — «но он честный человек и добрый. Он мальчика не обидит. Меня гораздо больше интересует вопрос, чему Ионель его обучит. Он ведь неважный портной». «Так почему ты не отдала мальчика в ученье к хорошему портному?» «Хорошему портному не интересны те несколько рублей, которые общество платит за мальчика ежемесячно. Он старается взять умелого помощника, а не такого, которого еще всему учить надо». Наконец, в самой убогой улочке, в самом плохоньком домишке, мы находим мастерскую Ионеля. Мы сразу попадаем в небольшую комнатушку, битком набитую людьми. Ионелю принадлежит, как потом выясняется, только половина этой комнаты. Тут он и живет, и работает вместе с женой, детьми, один из них лежит в люльке, и своим учеником Даней. Другую половину комнаты занимает скорняк. Мокрые беличьи шкурки, приколоченные гвоздиками к доске, воняют так нестерпимо, что стараешься не дышать носом. Маминого подопечного Даню ученика Ионеля,